Последовала еще одна долгая пауза, во время которой я изрядным усилием воли давил себе желание выглянуть из-за полога исключительно ради того, чтобы увидеть, в какую именно сторону головой брякнулся на землю мой собеседник. По крайней мере, затянувшееся молчание могло объясняться таким образом. Было бы просто замечательно завершить несостоявшееся знакомство на столь умиротворяющей ноте, но мне опять не повезло. Старик устоял на ногах. Могу я обратиться к вам с просьбой? О, уже и просьба подоспела. Догадывался же я, что ничего хорошего мне не светит. Смотря, в чем она состоит. Вы не могли бы присоединиться ко мне? В моих словах нет тайны, но их не следует доверять ночному ветру. Даже так? Ты меня заинтриговал, старик. Надеюсь, кровопролитие не намечается? Я расстегнул браслет и выбрался из фургона на свежий воздух. Мой посетитель и впрямь оказался старым. Очень старым. Высохшим. Выжженным безжалостным солнцем пустыни. Южный Шем, не так ли? Только там на себя навешивают необъятные куски полотна, называемые метиль. Только там головной убор, неимоверно длинная полоса ткани, не менее сотни раз свернутая кольцами разных диаметров. Не спорю, выглядит красиво и загадочно. И во всем этом даже удобно ходить, знаю, пробовал, в тех же местах и в то же время, когда обзавелся любимой присказкой тарматских караванщиков. Да, Ай-Вэй. Универсальное восклицание, могущее обозначать все, что душе угодно. Как давно это было? И как недавно? Одежда старика была выдержана в светлых тонах, что говорило об определенном положении в обществе. Достаточно высоком, чтобы позволить себе часто менять костюм, например. Кстати, он сам не стал меня разглядывать, а сразу взял быка за рога. Не откажите в любезности, пройдите вон туда. Похоже на птичью лапку, рука указала на противоположный угол двора, где светились окна комнат первого этажа. Я нахмурился. «Мне не нравится это предложение, дедушка. Скажите прямо, что вам нужно, или сразу разойдемся по постелям». «Вы опасаетесь, что я причиню вам вред?» «Полноте. Я старый больной человек», — нарочито успокоительным тоном начал был ночной визитер, но ваш покорный слуга возразил. «Умение отнимать жизнь с возрастом только совершенствуется. А что касается состояния здоровья...» Я принюхался к сладковатому терпкому аромату окружающему старика. Что касается здоровья, и то если вы и дальше будете пользоваться вытяжкой из вокского корня, то проживете еще не один десяток лет. Старик промолчал, потом склонил голову, словно признавая поражение. Я предполагал, что вы искушены в некоторых аспектах бытия, но действительность превзошла мои ожидания. Покорнейше прошу уважить стариковскую причуду. Клянусь своими наследниками, вам ничто не угрожает. Но то, о чем я хочу просить, должно остаться неизвестным для чужих ушей, поэтому нам нужно поговорить без свидетелей. Двор – не лучшее место для деловой беседы, и я хотел всего лишь пригласить вас в свою комнату, в которую я должен попасть через окно. Согласитесь, трудновато было удержаться от ехидной усмешки. Истинно так, молодой человек. Второе окно от угла дома, видите? Створки чуть приоткрыты. Вижу, кивнул я. Вы примете мое приглашение? В голосе старика прорезалась надежда. Совсем юная, слабенькая, невинная. Разве можно обманывать столь искренние и чистые ожидания? Нельзя. Самому же потом стыдно будет. К тому же обижать стариков и детей – последний грех, которым я позволю запятнать летопись своей жизни. Пожалуй. Вздох получился тяжелым, но искренним. Я вернусь в комнату и буду ждать вас там. Теперь он старательно прятал радость в дрожащих уголках рта. Что же тебя так волнует, дедушка? Выждав положенное время, я проследовал в указанное место, предварительно убедившись, что мои перемещения по двору не привлекли лишнего внимания. Залезть в окно было делом нескольких вдохов, и вскоре мои ноги коснулись грубо оструганного дощатого пола, а взгляд с интересом пробежался по обстановке комнаты. Так, сундуков и тюков с товарами не наблюдается. Следовательно, мой старичок не промышляет оптовой торговлей. Оружия и склянок с ядами на виду тоже нет. Значит, если и душегуб, то глубоко законспирированный. Обычно на постоялых дворах такие люди не скрывают своей принадлежности к свите вечной странницы. Спросите, почему? Ответ гениально прост. Ни один здравомыслящий негодяй не сунется под горячую руку к человеку, избравшему своим занятием жатву. Впрочем, от дураков, как известно, защиты не существует. Пока я пытался понять, почему принял странное приглашение, старик плотно закрыл окно, сдвинул занавеси и жестом предложил мне присесть за стол. «О, нет, спасибо. Я, знаете ли, в последнее время слишком мало двигаюсь, чтобы лишний раз греть седалище. Давайте перейдем к делу». «Не смею перечить столь великодушному предложению», — — улыбнулся старик, устраивая свои тощие кости на внушительных размерах подушки, заботливо водруженной поверх удручающей жесткой скамьи. Теперь при свете свечей я наконец-то мог хорошо разглядеть человека, который вознамерился вплести нити своей судьбы в тот рваный ковер, по которому вынужден скитаться ваш покорный слуга. Смуглая кожа, изборожденная морщинами, по числу и глубине которых можно много сказать о прожитых годах. Кожа, не бледнеющая даже вдали от знойного дыхания пустыни. Крючковатый нос некогда, разумеется, называли орлиным. Цепкий взгляд блестящих темных глаз, прячущихся под благородным утесом высокого лба, уверен, был способен в прежние лета смутить любую девушку. Впрочем, если я прав, и старик внимательно и любовно следит за своим здоровьем, на месте девушек я бы опасался. Мудрой зрелости трудно отказать. Да и не следует отказывать. Эй, куда это забрели мои непослушные мысли? Ну-ка быстро домой. Не хочется прерывать ваши размышления, молодой человек, но времени так прискорбно мало. Старик покачал головой, притворно сожалея о том, что расстроил мое свидание с парой-тройкой умозаключений, и я поспешил его успокоить. Я вас слушаю, дедушка. Обещаю не отвлекаться. Ах, молодость, молодость, мечтательно улыбнулся старик. И я вас понимаю. Рыжие локоны бойкой прелестницы не дадут покоя даже старым костям. Я вовсе не... Фрел, как глупо. Сказать, что я разглядывал прячущуюся за сеткой морщин чернобровую юношу с горящим взором, а не перебирал в уме достоинства, совершенно не интересующие меня. Тьфу, не интересующего. Нет, не буду ничего говорить, а то испорчу впечатление, так неожиданно и легко создавшееся у моего, как я полагал, намечающегося работодателя. Итак, пришлось даже прокашляться. Старик, понимающе хмыльнулся, но не стал развивать тему прелестницы. «Видите ли, я попал в весьма затруднительное положение. У меня назначена встреча с покупателем. Ах, так мы все-таки купцы. Тем легче. Но только с одной стороны. Торгаш еще опаснее убийцы. Жизни можно дарить и отнимать, а вот души... Души покупаются и продаются. Впрочем, в этой сфере мне ничего не грозит. Но такое сокровище, как моя страшненькая и убогненькая душа, мало кто позарится». «Особый покупатель», — продолжал старик, — «и товар ему предназначен особый. Но дело в другом. Я старый больной человек, и хотя много повидал, не стремлюсь поскорее проститься с суетой мира, потому меня сопровождает помощник». «Телохранитель», — уточнил я. Старик согласно кивнул. «Не только, но в целом вы правы. К сожалению, мой помощник не в состоянии выполнить наиболее необходимые сейчас обязанности». «Что так?» — интересуюсь из вежливости. «Некий недуг», — замялся старик, — «расстройство». «Понятно», — я махнул рукой, — «листья паутинника пробовали?» «О, разумеется, но поскольку все произошло совсем недавно, они еще не успели оказать свое целительное воздействие». «Недавно?» — ваш покорный слуга задумался, перебирая в памяти прошедшие дни. «В гостинице достославного Сепика останавливались?» «Да», — растерянно признал старик, — «не надо было пить местный эль. Уж не знаю, на какой воде его варят или какой разбавляют, но выворачивающие наизнанку стойки, стойкое расстройство организма гарантировано. Однако вы ведь пригласили меня не для консультации по вопросам лечения беспечных путешественников». Моя ирония заслужила одобрительный кивок. «Разумеется, молодой человек, мы как раз подошли к самому делу. Я прошу вас занять на несколько часов место моего помощника». «Дедушка», — я помолчал, подбирая слова, — «ваша просьба понятна, спору нет. Но я не вижу причин, почему вы так легко соглашаетесь доверить свою безопасность человеку, которого видите первый и последний раз в жизни». «Молодой человек, я так давно живу на этом свете, что научился различать то, что кроется за масками лиц и узорами слов. Позвольте заметить, вы, может быть, и не благородный рыцарь, но не откажете в помощи тому, кто в ней нуждается. Разве я не прав?» Я отвел взгляд в сторону. «Ты попал в самую точку, старик. Не откажу. Не могу отказать. Тысячу раз клял и буду клясть себя за эту мягкотелость. Но почему? Почему, Фрел, подери? Это же так просто — повернуться и уйти. Так просто. Но совершенно невыполнимо, когда видишь мольбу в чужих глазах. Однако есть несколько препятствий на пути к осуществлению надежд почтенного старца. Дедушка, я не хочу упрекать вас в невнимательности, но неужели вы не заметили? Мое лицо не слишком подходит для демонстрации в приличном обществе. Кроме того, распахиваю ворот куртки, я невольно распоряжаться собой». «Ничего страшного, молодой человек», — замахал руками купец. «Знака, вызывающего вашу печаль, не будет видно. А что касается иной вашей печали, я покрою расходы вашего хозяина весьма щедро. Его здесь нет. Но вы меня всего лишь везут домой». Улыбка получилась не только кривой, но и злобной. «С чего бы это? Но тогда... А, Фрелл с ним, с хозяином. Вот другой вопрос. Я оплачу и ваши услуги, поспешил сообщить старик. Я осекся. Потребовалось даже тряхнуть головой, чтобы мысли вновь расселись по своим насестам. Я не говорил об оплате. Полноте, молодой человек. Об этом не говорят, об этом думают. Я и не думал, сконфуженно признаюсь. Вот, видите, я не ошибся в своем выборе, торжествующе воскликнул старик. Кто еще на этом постоялом дворе мог бы сказать то, что сказали вы? Я оставил эту фразу без комментария. Опять выставил себя идиотом. Да коли? Почему мне, ни разу ничего не получавшему за даром, синяки и шишки в расчет не принимаются, никогда не приходит в голову мысль заранее договориться об условиях и сумме сделки? Потому что я изначально уверен, что порядочный человек не забудет оплатить мои услуги. Правда, порядочных людей, на удивление, мало. Только не подумайте, что я такой уж растяпа в тонком искусстве торговли. Нет, чужие интересы блюду строго и непреклонно. А вот свои? Но вопрос равноценной оплаты мы оставим на потом, если вы не против. Мне нужно знать, принято ли мое предложение. Скрипя сердце, дедушка, вы не понимаете, кого и о чем просите. Вздох получился искренне тяжелым. Я понял достаточно. Старик просиял, с молодой прытью соскочил с подушки и спустя мгновение уже распахивал передо мной дверь смежной комнаты. Извольте проследовать сюда. Зачем? Вяло осведомился я. Вам следует переодеться, разве нет? Да-да, конечно. Я пошел за стариком. Неясное воспоминание настойчиво буравило затылок. Что-то я упустил. Старик. Купец. Из Южного Шема. Редкий товар. Таинственный покупатель. Помощник-телохранитель. Южный Шем. Купец. Телохранитель. Но ведь, если я правильно помню, Фрелл. Из угла комнаты с постели на меня хмуро смотрела женщина. Бледная, с синевой под раскосыми черными глазами. Тонкие губы маленького рта сухо и скорбно поджаты. Коротко стриженные сине-черные волосы выглядят тусклыми и безжизненными. Айвей, милая, неважно же ты себя чувствуешь. Впрочем, моя искренняя жалость была грубой, бесцеремонно отодвинута в сторону удивлением, если не сказать потрясением. Я застыл на пороге, раскрыв рот, а женщина, на груди которой мерцала длань Есиры, хрипло и чуть насмешливо спросила. «Это и есть моя замена?» Старик не успел ничего ответить, потому что меня прорвало. «Почему вы сразу не сказали? Это же... Нет, такой идиотской ситуации даже название не придумать. Я не могу заменить ее». Моя тирада вызвала подобие улыбки на губах Есини, а старик и вовсе расплылся от удовольствия. «Почему же нет? Вы одного роста с Юджей, да и сложение похоже. Я не женщина. Это, конечно, так, но не имеет особого значения», — авторитетно возразил купец. «Я не смогу. У меня просто не получится. Вам почти ничего не надо будет делать, молодой человек. Сопроводите меня навстречу, постойте за спиной и вернетесь обратно. Разве это трудно для вас?» «Вы с ума сошли!» Я почти кричал, и Есини по имени Юджа презрительно скривила губы. «Не шуми, парень, тебе хорошо заплатят». «Да при чем здесь деньги? Я не собираюсь играть роль женщины». «Да?» — протянула она и хитро сощурилась. «Боишься не справиться?» Я грозно покачал поднятым вверх пальцем. «На такие подначки не покупаюсь, можешь не стараться». «А на какие покупаешься?» Юджа веселилась от души. «Ну, хоть у кого-то из нас настроение хорошее». «Ни на какие». «Молодой человек, молодой человек». Старик вцепился в мой рукав. «Вы обещали». «И что? Вы откажетесь от обещания?» Я открыл рот. Закрыл. Мысленно сосчитал до 10, тщетно пытаясь успокоиться. «Да, обещал. Поспешно и легкомысленно. Мог же догадаться раньше. А теперь? Теперь поздно отпираться. Хлопнуть дверью и уйти? Уйти, оставив старика в компании с больной женщиной и отчаянием? Не слишком ли жестоко? Да и что я теряю? Репутацию? У меня никогда ее и не было. А если учесть, что вашего покорного слугу тихо ненавидят как минимум две юные девицы, одна немолодая женщина и Фрелл знает сколько мужчин? А, была не была. Вложу еще один камень в стену собственной гробницы». «Нет. Вы, кажется, сейчас старик брякнется. На самом деле основательно. Я не откажусь». «Ох». В этом вздохе было все. Облегчение, надежда, радость, удовлетворение от удачно совершенной сделки. Торгаш, что с него возьмешь? Тогда поспешим подготовить вас к выходу в свет. Когда я остался в исподнем, Есини, окинув критическим взглядом оголенные части моего тела, глубокомысленно изрекла. «Да, сбруя должна быть в пору». и мы начали разбирать сбрую. Если честно, затея строить из себя женщину, да еще женщину-воина, меня, что называется, не грело. Но отказать старику я не мог. По двум причинам. Во-первых, потому что обещал. Если вы скажете, что обещание всего лишь слова, я вынужден буду на вас обидеться. Не только слова, не только. Не буду углубляться в подробности. Ни время и ни место для мудрых бесед, но кое-что все-таки проясню. Каждое изреченное слово ложится на страницы книги судьбы, хотите вы того или нет. Но если большая часть сих строк лишь вяло темнеет на пожелтевших листах, то обещания... Обещания пылают сигнальными кострами. И огонь тем ярче, чем искреннее было данное обещание. Вы можете его не выполнить. Можете забыть, отказаться, стереть из памяти, но... Тот, что переворачивает страницы, однажды спросит за данные слова. Сумеете ответить? Если были честны сами с собой, сумеете. А в противном случае... И не думайте, что ваше посмертное воплощение избежит кары. Во-вторых, старику нужен был охранник. Даже не так, нужен был человек, который просто побудет рядом в важный момент. Если рядом есть крепкое плечо или спину кто-то прикрывает, человек черпает силы из этого странного, частично придуманного, но такого реального источника. Черпает и идет до конца, чем бы тот самый конец ни грозил. Как можно отказать смертнику в последнем желании? А в том, что старик видит свою оставшуюся жизнь весьма короткой, я не сомневался. Как бы он ни пытался бодриться. Ну, что поделать, если в Южном Шеме в ходу именно Есини, телохранители? Поскольку загадочный покупатель уже имел честь пользоваться услугами купца, должны быть повторены все детали окружения, иначе... Иначе старик может быть заподозрен в жульничестве, и тогда... Впрочем, если обман с моим непосредственным участием раскроется, мало не покажется. И я мстительно представил себе картинку, следующую за разоблачением. Нет, не тем разоблачением, которое я уже совершил, а тем, которое последует, если покупатель окажется достаточно наблюдателен, чтобы разрушить нашу игру. Интересно, на что рассчитывает старик? Ну да, я хлебковат достаточно, чтобы сойти за не очень женственную женщину, но если у человека глаза не на затылке, он легко подметит несуразности моего облика и поведения, и... или его покупатель слепец. Слишком много «или», придется отложить анализ на потом, а сейчас... Брюки из тонкой кожи были неприлично узкими, но Юджа только усмехнулась, заявив что-то вроде «задница на месте, все будут в восторге». Длинные сапоги с безумным количеством застежек сидели на ногах удобнее, чем предполагалось, исходя из внешнего вида. Голый торс закрыла рубашка сочного бордового цвета. Не могу утверждать, но мягкое, едва заметное свечение ткани наводило на мысль о знаменитых кариланских шелках. Говорят, в такой одежде не холодно зимой и не жарко летом. Никогда не носил, хотя и мог себе это позволить. Полы рубашки дотянулись до середины бедер. Вполне достаточно, чтобы спрятать то, что должно быть спрятано. А вот дальше последовало форменное истязание. Меня затянули в корсет. Точнее, это был своего рода доспех, сооруженный из кожи, укрепленный костяными и стальными пластинами. Но когда последний ремешок был застегнут, я перестал понимать, как в таких условиях можно дышать, не то что двигаться. Юджа умирала со смеху, слушая мои причитания, а старик взволнованно суетился, стараясь успокоить и ободрить вашего покорного слугу. Сочетание искренней заботы и не менее искреннего веселья повергало меня в жуткое уныние, и жалобные комментарии становились все отчаяннее. К тому моменту, как я был более-менее одет, даже легкие наручи, совмещенные с перчатками, заняли свое место, Есения уже не могла смеяться, только постановала в ответ на все мои возражения. «Так, что будем делать с шеей?» озабоченно спросил старик, добравшись до своих изысканий до моего украшения. «Может быть, шарф?» Юджа поморщилась. «Это будет несколько странно выглядеть». «Странно». Я рассеянно провел пальцами по ошейнику. «Туда, сюда». «А, что бы это значило?» «Нет, это не может быть тем, о чем я подумал». «Такие выступы?» «Нажатие, тихий щелчок, и я держу в руках раскрытый ошейник». «Рогар, ну ты гад». «Чувство сразу не снял». Удивился Есини. Я виновато пожал плечами, не найдя слов для ответа. В самом деле, почему? Потому что я вовсе не стремился его снимать. Замечательно, оживился старик. Вы можете надеть вот это. Вот это оказалось широченным, в ладони или даже больше ожерельем, ничуть не удобнее и не легче того, что я имел удовольствие носить. Тем более, что с него на грудь спускались ряды стальных бусин, уж не знаю, для красоты или для защиты, но хлопот они добавляли изрядно. В целом я понимал, что оно предназначено для защиты, а заодно напрочь прятал всю шею от любопытных взглядов, но поскольку я всегда был противником излишних физических нагрузок... Юджа велела мне пригладить смоченные водой волосы и собственноручно, хотя для этого ей понадобилось покинуть постель и справиться со слабостью во всем теле, водрузила мне на голову, наверное, правильнее было бы назвать этот головной убор шлемом. Лоб, брови и нос прикрывала стальная пластинка в форме полураспустившегося цветка песчаной лилии, к которому крепилась тонкая кольчужная сетка, сзади закрывающая шею, а спереди двумя крыльями сползающая по щекам на грудь. Что оставалось снаружи? Глаза, губы, подбородок. Не спорю, в моей ситуации такой элемент одежды был весьма к месту, но если бы вы знали, что за тяжесть повисла на моей голове... Сразу пришлось забыть о привычке сутулиться. Хорошо еще, что растительность на моем лице не то что редка, а, проще говоря, даже усы не растут. Зато брови что надо, густые, широкие, только бестолковые. Есения оценивающе прищурилась, кивнула, что-то сказала самой себе, потом вдруг прижалась ко мне и втянула ноздрями воздух. «Что-то не так?» — обреченно спросил я. «Все так», — она прикрыла глаза. «Молоко, хлеб, душистое сено. Ты славно пахнешь. Это важно?» «Кому как?» — улыбнувшись, Юджа вернулась на постель. «Кстати, что ты возьмешь?» «В каком смысле?» — не понял я. «Из оружия, дурачок?» «Есть над чем подумать. Если вспомнить, сколько времени прошло после моих занятий в фехтовальном зале...» «О, конечно. Я стараюсь поддерживать навыки на должном уровне, но делаю это нерегулярно. Меня выручил старик, он хитро ухмыльнулся и сказал, «Думаю, молодой человек предпочтет самую высокую даму из твоего арсенала». «Лоргу?» — Исини хмыкнул. «А впрочем, согласен?» Купец торжественно вручил мне родственницу той красотки, которую я совсем недавно имел удовольствие обнажить. Только эта лорга была опаснее. И восхитительнее. Два запора на каждый клинок, да не простые, а с обратным ходом. Здесь есть куда приложить фантазию. Я примерился к весу оружия, выпустил жало. По одному и вместе потом убрал самым шикарным приемом, который был мне известен – мельницы. Она великолепна, честно признался ваш покорный слуга, чем заслужил торжественный поклон старика. «Справится», – резюмировала Юджа, откинувшись на подушке. «Еще не время?» «Скоро», – кивнул старик. «Меня известят». Я хотел было спросить, каким товаром и с кем он торгует, но не успел. В дверь внешней комнаты постучали. Купец пошел открывать, и я расслышал почтительное. «Вас ждут, господин. Скажите, что я буду через минуту». Он вернулся, извлек из неприметной сидельной сумки изящную костяную шкатулку и вопросительно посмотрел на меня. Я предположил. «Пора? Вы готовы, молодой человек? Знать бы еще к чему», — недовольно бурчу, принимая обязанности телохранителя. «Разумеется, я не настолько хорошо знаком со всеми тонкостями сего необычайно полезного и весьма высокооплачиваемого искусства, но наблюдал работу этих людей со стороны достаточно долго, чтобы делать вид. Да и кому-кому какая забота. Под лоргу вряд ли кто-то полезет». Наш путь пролегал вверх по лестнице на второй этаж и по галерее над залом, где еще не отошедшие ко сну постояльцев кушали ужин и делились новостями. Мое появление вызвало нездоровый интерес и шушуканье, но хватило одного внимательного взгляда в сторону особенно громогласного шутника, чтобы тема разговоров поспешно сменилась на более нейтральную. О погоде. Нет, все-таки маскарад – великая вещь. Ну, кто, скажите, испугался бы хилого парня с клеймом на щеке? А вот грозную Есини никто обижать не решится. Чревато безвременной кончиной. У двери, знаменующей собой завершение нашего маршрута, старик остановился, а я распахнул створки и, сделав шаг, застыл в проеме, едва не касаясь спиной дверного косяка, чтобы иметь возможность контролировать и комнату, и коридор. Мой взгляд, не найдя ничего опасного для купца ни перед дверью, ни за ней, переместился к центру ярко освещенной комнаты, туда, где стояли стол и роскошные стулья с мягкой обивкой. Все равно в этом помещении ничего больше не было, кроме двух фрейл. Я чуть не ругнулся вслух, мысленно крича мантии, чтобы она была готова к защите. Моя подружка молчаливо приняла приказ к сведению, оставив на сей раз все ехидные замечания при себе. Еще бы. Будет она тратить силы на разговор. Нет. Сейчас мантия поглощена ожиданием спектакля, начинающегося на только что выстроенной сцене. Фрейл, я убью тебя, старик. У стола стояли эльфы. Одинаково тонкие и сильные фигуры. Впрочем, судя по форме ушей и цвету глаз, эти двое вполне могут быть родственниками. Причем родственниками в пределах одной ветви. Только у старшего взгляд ровно мерцает черно-фиолетовыми искорками, а глаза второго, вы когда-нибудь видели лиловое серебро? Я тоже не видел. Наверное, такого ни в природе, ни в фантазиях самого сумасшедшего ювелира не существует, но сразу понял, что именно так оно и должно выглядеть. Эльфы, по всей видимости, не считали нужным демонстрировать свою расовую принадлежность перед постояльцами, потому что одеты были нарочито по-человечески. То есть они убрали из своих костюмов любые детали, имеющие отношение к листоухому племени. На мой взгляд, совершенно зря. Маскировка, конечно, вещь полезная, но даже этому искусству нужно прилежно учиться. Любой человек, разумеется, не озабоченный финансовыми проблемами, с удовольствием носит предметы одежды, либо скроенные по-эльфийски, либо изготовленные их мастерами. Я вот при первой же возможности, то есть когда получил в свое распоряжение приятно тяжелый кошелек, прикупил себе дорожный плащ. Однако никакие достижения эльфийской культуры не могут перебороть мое стойкое неприятие эльфов как личности. Собственно говоря, именно поэтому я и помедлил на пороге комнаты дольше, чем следовало бы настоящему телохранителю. Помедлил, а потом, когда вспомнил о своих обязанностях, проводил купца к столу, закрыл дверь и занял место по правую руку от объекта охранения. Вынужден был сменить ритм дыхания на более редкий, чтобы успокоиться. Я не преклоняюсь перед листоухими, да и они, по крайней мере, знакомые мне, признаться, меня недолюбливают. Только не считайте, что всему виной некая экстравагантная дама, оставившая себе долгую память на моем лице, вовсе нет. Хотя и она добавила камешек на чашу личных весов вашего покорного слуги. Увы, раскидистое древо моей неособенной приязни к эльфам уходит корнями в детство и юность. Скорее даже в юность, потому как в детстве я еще не понимал, какие чувства может выражать взгляд прекрасных эльфийских глаз. Зато потом понял. А чего не понял, мне объяснили. Объясняли долго, с наслаждением, предельно подробно. И даже то, что Магрит устроила серьезную выволочку тому нехорошему дяде, меня не успокоило. Не могло успокоить, потому что я чувствовал, мой обидчик прав. Мне еще не хватало опыта и умения отсеивать факты от эмоций, но на дно души упали первые колючие снежинки. Первые из тысяч. Старший эльф приветственно улыбнулся купцу. Улыбнулся так, как это умеют только его соплеменники. Идеально вежливо, в изящном изгибе губ, как в гамаке качнулось презрение. Такими уж они уродились, листоухи, с момента появления на свет и до самой кончины считают себя совершенством. Надо отдать им должное, они и вправду совершенны, на этом уровне мироздания. Но уровней много. И вообще, совершенство складывается из изъянов. Не верите? Как-нибудь на досуге докажу. Теперь я понимал, что купец в сущности ничем не рисковал, обрежая меня как Есини. Эльфам глубоко наплевать на все остальные расы. Уделять внимание низшим существам – вот еще. Гораздо полезнее лишний раз отполировать собственные ногти. А телохранители вообще такая вещь, на которую не смотрят. Обычно не смотрят. Тем временем эльф предложил купцу сесть и сам грациозно занял место напротив. Я не видел лица своего нанимателя, но даже по неестественно застывшей спине можно было понять. Старик напряжен, возможно, напуган. В принципе, логичное поведение в присутствии эльфа, хотя эта раса и не отличается повышенной тягой к уничтожению чего бы то ни было, никогда не следует ослаблять внимание. Проще говоря, с теми, у кого уши острые, и свое ухо надо держать востро. Экс завернул. Жаль, что никто не слышит моих ворчливых размышлений. Никто. Кроме мантии, конечно. Ее сдавленное хихиканье шуршит где-то на грани сознания. Фрел, как же неудобно я себя чувствую. Да, маскарад хорош, спору нет, но почему мне кажется, что стою перед ними совершенно голый? Впрочем, понятно почему. Не могу накинуть вуаль. Глупо? О, нет, не скажите. Мне нужны ясные умы и ничем не замутненное восприятие, даже если это чревато риском для жизни. И все-таки нужно было. Нет, еще раз нет. Пусть всего один шанс, но я вычерпаю его до донышка. Хотя стоит вознести молитвы всем известным богам, чтобы не пришлось использовать даже те крохи, которые мне отпущены. Я перевел взгляд на младшего из покупателей. А впрочем, он, скорее всего, просто был сопровождающим, вроде Юджи. Да, совсем молоденький. И как только его из дома погулять отпустили. Хотя он под присмотром более взрослого соплеменника. Любопытно, линии бровей и носа очень похожи. Братья? Почему бы нет? Но у младшего лицо поприятней. Айвей, опять я начинаю искать соринки в чужих глазах. Кто бы говорил о красоте? Мне более приличествует заткнуться и притвориться статуей. И все-таки он хорош. Младший эльф, я имею в виду. Просто сказочно хорош. Даже тонкие пряди волос отливают серебром, а ведь я не воспринимаю магические иллюзии в полном объеме. Значит ли это, что обычный человек ослеп бы от такой красоты? Шутка. Министрель недоделанный, о чем я только думаю. Все, Джерон, сосредоточься. Ты же видишь, что, несмотря на юные годы, этот, с позволения сказать, мальчик крутит в пальцах одну занятную штучку, владение которой... Драконьи птенцы. Будь я проклят. Впрочем, я и так проклят. Гизора. Да еще какая. Могу спорить на что угодно, она сделана из чешуи. Да-да, из той самой. Мальчик непрост, совсем непрост, и все же больше стоит опасаться его старшего родственника, хотя никакого оружия при нем не наблюдается. Зато от него просто веет смертью. Дыхание вечной странницы я узнаю сразу. Как дурно-то, а? Значит, я не зря поддался на уговор старика. Нет, здесь и сейчас души останутся при своих хозяевах, но вот потом... Хотя об этом мы с дедулей еще успеем поболтать. Эй, они что, про меня говорят? Старший эльф лениво откинулся на спинку стула и посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. Если я не ошибаюсь, в прошлый раз почтенного торговца сопровождала другая воительница. Старик слегка замялся, но приложил все усилия, чтобы пауза выглядела естественной. Есени не заключают долгосрочных контрактов, господин. Кажется, так и есть. Улыбка эльфа стала чуть жестче, и я почувствовал, как на спине под тонким полотном рубашки наметилась струйка пота. «Нет, Лахасси, ты меня не испугаешь своим напором. Если уж на то пошло, то бояться надлежало бы тебе». «У вас непривычно светлая кожа, воительница, и цвет глаз весьма необычен для тех, кто поклоняется прекрасной, яростной Есири». Листоухий небрежно провел пальцами по поверхности стола, словно вовсе не интересовался моим ответом. Собственно, он и не ожидал, что я отвечу. Не ожидал по одной простой причине. Перечисленных им фактов хватило бы для обвинения в том, что я выдаю себя за... Ну, в общем, за того, кем не являюсь и являться не могу. Хватило бы. Для неискушенного зрителя. Решил начать игру? Ну что ж, поиграем. Только учти одно. Я играю, а не играюсь. Улавливаете разницу? Нет? Придется пояснить. Листоухи живут долго. Очень долго. Конечно, меньше, чем те же драконы, но с последних спрос особый. И как любая долгоживущая раса, в смысле каждый из представителей, который видит от рождения до смерти мир в течение нескольких столетий, в какой-то момент эльфы познакомились с серьезной проблемой. Как сохранить интерес? К чему? К жизни, разумеется. Надо признаться, из сложившейся ситуации они вышли весьма изящно. Впрочем, на то они и эльфы. Так вот, листоухие научились играть. Смысл короткого слова «игра» слишком многогранен. По сему поводу написаны объемные труды, но лично для меня предпочтительно следующее объяснение. Они просто остались детьми. Дети ведь обожают игры, не так ли? Кстати, весьма лестно заслужить пристальный интерес со стороны листоуха у красавца или красавицы, поскольку далеко не каждая любопытная вещь удостаивается изучения. И тем больнее бывает объекту оного изучения, когда интерес пропадает или полностью удовлетворяется. Поверьте, когда сияющие эльфи глаза больше не желают вас видеть, это очень грустно. Я вовсе не стремился начать игру, но раз уж привелось, остается только надеяться, что листоухий не почувствовал ничего сверхпростого любопытства. Потому что... А странно все-таки. Либо он просто любит вникать в каждую мелочь, либо я сделал что-то не так. Придется изворачиваться, исправлять положение, пока не стало еще хуже. Положим, сам я отобьюсь, а вот старика уберечь вряд ли смогу. Не мой профиль, сохранение в неприкосновенности чужих тел. Мне бы свое не поломать. Однако надо поспешить с ответом, а то движение ладони младшенького становится подозрительно похоже на прелюдию к атаке. «Пути властителей судеб неисповедимы, Хасари», — вкрадчиво начал я. «Никто не знает, где найдет свою смерть или свою любовь. Однако при всем уважении невозможно поверить, что вы не встречали белую фалангу». Глаза эльфа едва заметно полыхнули огнем недовольства. «Что, не нравится? Не на того нарвался». Купец, в свою очередь, заметно успокоился. «Если до моих слов с него можно было лепить надгробие, то теперь он, похоже, понял, что не только не ошибся в выборе, а, можно сказать, нашел алмаз в куче дерьма». Сие открытие, правда, ввело его в некоторый ступор, но поскольку центр бури сместился в сторону вашего покорного слуги, растерянность старика осталась незамеченной. «Да-да, знаю, о чем вы думаете. Не надо было мне раскрывать рот? Знаю, но в данном случае от волнения мой голос звучал выше, чем обычно, и намертво завяз в хрипотце, что было очень кстати. В самом деле, проводя большую часть жизни в теплых южных краях, Есения вполне могла простудиться, прибыв в западный Шем. О, простите мою невольную забывчивость, воительница. Конечно же, я знаю о белой фаланге. Надеюсь, мои слова не затронули вашу честь. Честь Есении стоит над словами, Хасари. Извинения приняты. Я качнул головой в обычном для воинов жесте. Губы старшего эльфа дрогнули. Едва уловимы, но я почти ощущал, как он взбешен. Одной короткой фразой удалось выразить презрительное негодование, которое душило меня с момента встречи с листоухим зазнайкой. О, как он взбешен! Но с места не сдвинется и ничего больше не скажет. Обидного я имею в виду. Хотя бы потому, что приличия соблюдены безукоризненно, в поединке. Кстати, эльфы хоть и считаются одними из лучших бойцов в этом мире, но всего лишь одними из лучших. Конечно, средний Есини вряд ли сможет дать серьезный отпор такому противнику, но ведь противник пока не может определить мой уровень. И это мне на руку. Еще как на руку. Вот только... Ну, конечно, если противник не поддается обычному анализу, что следует делать? Применить магию. Как говорится, других альтернатив нет. Я даже немного завидую этому Лохасе. Он может воспользоваться чем пожелает, я же буду вынужден довольствоваться тем, что имею. Впрочем, у меня и в самом деле кое-что имеется. Блокируешь? Без вопросов. Не усердствуй со щитами, дорогая. Лучше всего будет стилизация под действие амулета. Что-нибудь простенькое, но эффективное. Подберешь? Это так трудно, но только ради тебя. Издевается. Ну-ну, радуйся, пока праздник в твоем городе. Только не опоздай. Насчет опоздания я погорячился. Мантия никогда не опаздывает. Скорее влезает без спроса и раньше, чем следовало бы. Но винить ее за это не то, что невозможно, даже несправедливо. Что бы я делал без такой помощницы? Вот и сейчас она подняла щит еще до того, как со стороны эльфа ко мне скользнуло макровопрошение. Мало, разумеется. Настоящее вопрошение устраивают прямо на незащищенной плоти исследуемого объекта. Подозреваю, что магичка, которую я совсем недавно имел честь упокоить, применяла именно этот инструмент, пытаясь проникнуть в суть вещей. Точнее, всего одной вещи. Меня, то есть. То, что у нее ничего не вышло, понятно. И даже не потому, что саван – надежное средство чужого любопытства. Вопрошение – тонкая штука. Все зависит от того, как поставлен вопрос. Достаточно ошибиться в одном слове или одном ощущении, и ответ будет недостоверным. Иногда это опасно для вопрошающего, но чаще для жертвы. Ох, есть несколько забавных иллюстраций к моим воспоминаниям, но не стоит отвлекаться. Не знаю, о чем именно вопрошал эльф, но успеха он не добился по двум причинам. Во-первых, мантия очень удачно подставила под острие макроподушечку щита, подозрительно похожую на творчество какой-нибудь сельской ведуньи. Я хотел было начать ругаться, но неожиданно возникшая мысль заставила отложить недовольство на потом. Персонаж, которого я пытаюсь играть, не принадлежит к самым высоким уровням посвящения, так что вполне может прибегать к услугам дешевых, но веками проверенных заклинаний. Так даже интереснее. Пусть думает, каким чудом Есини обзавелась действенной поддержкой природного чародея. Может быть, мозги сломает, хотя на подобный исход надежды мало. Макро завязла в оборонительных порядках воздвинутых мантии, и листоухий чуть сморщился. Я тоже сморщился, но совсем по другой причине. Магия эльфов действует на меня как, например, недозрелое яблоко. Во рту возникает вязкая кислинка, а губы начинают сохнуть и припухать, ввиду чего... Айвей, как не к месту. Я лизнул верхнюю губу, всеми силами стараясь, чтобы это действие не выглядело кокетливым и призывным. Эльф приподнял бровь. Еще не хватало, чтобы он считал Есини покоренной его совершенной красотой. А впрочем, почему бы нет? Каждый из нас достоин своих заблуждений. «Мы не могли встречаться раньше, воительница?» — холодно и вежливо осведомился Лохасе. «Мне бы такую выдержку. Получил по ушам, но и ухом не повел». «Ха! Снова каламбур. Может, серьезно начать подумывать о теплом месте шута при каком-нибудь небольшом, но перспективном королевском дворе?» «Каждое мгновение рядом со столь высокородными персонами навечно запечатлено в книге моей памяти, Хасари. Но, к сожалению, я не нахожу на тех страницах упоминания о вас». Вот и решайте сами, что я отвесил. Изысканный, почти раболепный поклон или небрежную плеуху. Эльф не склонился ни к одному из предложенных вариантов, что говорил о большом опыте участия в словесных дуэлях. Кто бы сомневался. Досадное упущение с моей стороны, воительница. О, я удостоен снисходительной улыбки. Польщен, но я не нуждаюсь в снисхождении. Вы можете это исправить, если пожелаете. Ради такой чести я найду чистое место в своей книге. Темно-фиолетовые глаза чуть сузились. Да, балансирую на грани вызова. Неужели двое незадачливых насильников не погасили мой пыл? Печально. Надо будет принять меры. Несколько капель снотворного. Или кружечку эля. Или работу до седьмого пота. Чтобы думать, забыл о развлечениях, балбес. Не смею затруднять вас, воительница. В голосе листоухого почти осязаемо проступила сталь. О, мой труд слишком хорошо оплачивается, Сари, чтобы я от него отказывалась. Уверен, любая плата недостойна сравнения с вашими достоинствами, воительница. Увы, мир несправедлив, но если нельзя изменить правила игры, следует научиться хорошо играть. Зачем я это ляпнул? Чтобы казаться умнее, чем есть на самом деле? Наверное, не задумался уж точно. Правда, и на сей раз глубокомыслие сыграл на моей стороне. Эльф опустил глаза, несколько вдохов внимательно изучал щербинки на поверхности стола, потом слегка склонил голову на бок и вернул мне удар. Играть интересно только с достойным противником, воительница. Вам ли этого не знать? Склоняюсь перед вашей наблюдательностью, Сари. Теперь настал мой черед опускать ресницы и улыбаться уголками губ. В эти минуты для сидящего за столом эльфа не существовало ничего, кроме игры. Какой купец? Какие товары? Что вы? Листоухи интересуются только той тайной, которую не могут разгадать. Зато как только ответ найден, можешь выбиться из сил, но взгляд прекрасный глаз больше ни разу не скользнет в твою сторону. В этом смысле я мог себя поздравить. Эльф заинтересован. Не настолько, чтобы предпринять решительные действия, но достаточно, чтобы не уделять пристального внимания посторонним вещам. Мне хотелось бы продолжить беседу с вами, воительница, но сейчас для нее нет времени. Может быть, в Альтанаэре, когда песчаная лилия выбросит четвертый бутон? Я фыркнул. Точнее, шумно выдохнул, поскольку фырканье выглядело бы совсем неприлично. Последняя попытка поймать меня на незнании материала? «Браво, Лахаси! Ты бы мог составить конкуренцию многим моим знакомым. Всего одна крохотная ошибка. Я играю только в те игры, правила которых знаю до мельчайшей подробности. Четвертый бутон, говоришь?» Я опустил лоргу одним концом на пол, а на другой положил правую ладонь. «Мягко-мягко. Сожалею, Асари, но вам придется наслаждаться цветением лилии в одиночестве. У меня слишком много неотложных дел». «Уф, кажется, удалось». Листоухий понял, на что намекают мои слова и мой жест. Понял и сделал правильные выводы. Не здесь и не сейчас. Иначе его может ожидать неприятный сюрприз. Посему эльф решил вернуться к ошарашенному нашей занимательной беседой продавцу, а я получил возможность перевести дух и погулять взглядом по комнате. Впрочем, далеко мой взгляд не ушел, встретившись с глазами младшего эльфа. Ну, а этот-то почему на меня уставился? Ах да, сам виноват. Не надо было вворачивать словечко про любовь. Романтически настроенная молодежь, услышав о предмете на букву «Л», как по команде начинает вести себя очень занятно, если не сказать грубее. Да не пялься ты так, Лахаси. Вот влип. Ладно, будем смотреть на стол, тем более, что на нем разворачивается весьма любопытное действо. Итак, почтенный торговец, вы выполнили мой заказ? Абсолютно равнодушно поинтересовался эльф. Я уж было подумал, что речь идет о сущей бездельце, но когда старик открыл принесенную шкатулку, ваш покорный слуга едва не прикусил себе язык. В желто-серо-костяной чаше лежали лепестки. Десяток, не больше. Причудливо изрезанные по краям вытянутые овалы. Густо красного цвета, испещренные хаотичным узором белоснежных прожилок. Ну, старик-то и учудил. Рубиновая роса, будь она неладна. Интересно, как ты провозил это сокровище через посты пограничной стражи. Наверняка сунул мзду старшему офицеру. И немалую мзду. Насколько я помню, на территорию западного Шема ввоз даже ничтожной части этого цветка карается чуть ли не смертной казнью. Нет, вру, всего лишь изгнанием. Правда, вечным. А все потому, что в западном Шеме живут эльфы, дуреющие от одного запаха росы. Впрочем, эйфорический экстаз отнюдь не единственное и далеко не главное достоинство сего растения. Оно может очень многое. Может подарить жизнь и может безжалостно ее отобрать, как пожелаете. Но это сугубо в философском смысле. Если по-простому, из лепестков рубиновой росы готовится некое зелье, которое, грубо говоря, усиливает магические возможности листоухих. До предела. Разумеется, предел у каждого свой, и об этом нельзя забывать, но проблема состоит в другом. Повышение эффективности творимых чар достигается за счет чего? Правильно, за счет подпитки этих самых чар дополнительной силой. Но в данном случае сила выкачивается из собственного кружева заклинателя. Что в итоге? Догадайтесь сами. Кстати, именно эльфы запретили ввоз, жестоко карая контрабандистов. Но, видимо, не все из них считают расу злом. Ни в голосе, ни в жестах покупателя не проскользнула и тень удовлетворения, но потому, как смежились длинные ресницы, можно было понять. Заказ выполнен в точности. Подтверждением моих предположений стал изящный кошелек, пододвинутый к купцу. Старик дрожащими руками ослабил шнурок застежки, на смуглой ладони сверкнул сотнями граней кроваво-красный рубин. Все верно, именно так за росу и платят. За рубиновую – рубинами, за изумрудную – изумрудами, за алмазную – красивый камешек, ничего не скажешь. Целое состояние. Купец спрятал свое вознаграждение в полах Микеля, встал и низко поклонился эльфу. «Благодарю вас, господин». «Скорее, мне следовало бы вас благодарить, почтенный торговец», — брезгливо заметил эльф. «Если появится потребность в... вы получите известие». «Как вам будет угодно, господин?» Старик попятился к двери. Я коротко кивнул листоухим, старшему чуть ниже, младшему чуть небрежнее, и поспешил сопроводить купца в коридор. Когда захлопнувшаяся дверь осталась в трех десятках шагов за нашими спинами, старик выдохнул. «Как мне вас благодарить, молодой человек?» Я покачал головой. «Ответьте на мои вопросы, и будем считать, что мы в расчете, дедушка». «И только-то?» — удивился купец. «Поверьте, то, что меня интересует, всегда стоит моих усилий». «Как знаете, молодой человек, как знаете. Спустимся в зал, я хочу заказать ужин». Я пожал плечами и направился вслед за стариком. На сей раз мое явление не вызвало особого оживления в силу того, что большинство из сидящих за столами людей накачались алкогольными напитками по самое горлышко. А в подобном состоянии тебе зачастую нет никакого дела до окружающего мира, лишь бы никто не трогал. Что касается моих знакомых, то еще проходя по галерее, я несколько раз бросил взгляд вниз и убедился, что матушка предпочла ужин в снятой комнате. Поэтому я совершенно спокойно стоял рядом со стариком, слушая, как он объясняет осоловелому парню за стойкой, какое именно мясо желает видеть в меню вечерней трапезы, стоял, пока чья-то клешня не ухватилась за мое плечо. Пришлось повернуться, сбрасывая чужие пальцы. Фрейл. На меня смотрел один из несостоявшихся обидчиков Хока. Тот, что подурнее. Судя по застывшему выражению лица, он выпил больше, чем необходимо для приятного времяпровождения. Так и не согласился успокоиться, дубина. И что тебе нужно на этот раз? Мужик сфокусировал взгляд на моем лице и громоклассно предложил. Эй, красотка, не хочешь поразвлечься? Я вздохнул. Ну что во мне привлекательного, скажите на милость. Только костюм. Почему все хватаются за оболочку, совершенно не обращая внимания на содержимое? Я подобных ошибок стараюсь избегать. А вот ошибки меня избегать не хотят. Прикидывая, каким образом утихомирить надоедливого ухажера, я раскрыл было рот, чтобы продолжить беседу, но не успел произнести звука, потому что рядом раздался чистый и звонкий голос. «Госпожа не желает проводить время с вами, любезный». Я повернул голову резче, чем следовало, но у меня было оправдание, да еще такое. За честь дамы вступился эльф. Тот самый мальчик. Разумеется, спускаясь в зал, он накинул на себя морок, подправляющий внешность в соответствии с человеческими стандартами, но все равно остался вполне узнаваем. На кой фрел ты поперся за нами, парень? Уж не для того ли, чтобы помочь купцу упокоиться с миром? Но большая часть сомнений развеялась, стоило мне поймать взгляд листоухого. Ай-вэй, малыш, похоже, кроме меня в этом зале тебе ни до кого нет дела. Но зачем? Что-то нашел в моей неуклюжей игре. Я и сам себе не нравлюсь, а ты? Непредвиденные трудности. Надо его как-то отпугнуть. Например, благодарю за участие в моей судьбе, господин, но право не стоит. Я в состоянии сама о себе позаботиться. А ты, красавчик, иди погуляй, оживленно подтвердил мужик. Не видишь, и без тебя управимся. Еще как управимся. Я подмигнул эльфу и заехал озабоченную пьяницу коленом. Немного ниже живота. И пока мужик сгибался, взвыв как собака, ласково толкнул его голову вниз, навстречу тому же самому колену. Получив один за другим два болезненных удара, ухажер мигом забыл о своих посягательствах на девичью честь и отполз куда-то в сторону, обезвреженный и несчастный. «Видите, господин, ваша помощь не потребовалась», — холодно заметил я. Эльф немного смутился. Вообще, все листоухие, пока не вышли из юного возраста, очень забавны. Именно тем, что в большинстве случаев ведут себя как дети при совершенно взрослом виде. Иногда даже как обычные человеческие дети. Вот и этот мальчик еще не научился прятать чувства за эгоистичной маской венца творения, а потому был достоин симпатии. Ого, мое душевное здоровье серьезно подорвано. Надо будет заняться собой на досуге. Позвольте все же проводить вас, госпожа. Настойчив, но не уверен, уф. Если вы так хотите, до дверей комнаты, согласился я. В лилово-серебряных глазах пышным цветом расцвело ребяческое ликование. Слава богам, что старик наконец оторвался от увлекательной беседы с работником постоялого двора и кивнул мне. Можем идти, я обо всем договорился. Мы проследовали по залу и далее прям-таки церемониальной профессии. Впереди, погруженный в свои мысли купец, в двух шагах сзади и справа ваш покорный слуга, давящийся от смеха. А за мной эльф, которому вмешательство старика не позволило продемонстрировать всю галантность, на которую Листоухий полагал себя способным. Когда старик переступил порог комнаты, я прикрыл дверь и повернулся к Листоухому, одаривая своего неожиданного заступника хмурым взглядом. «Мы пришли». «Да». Вот и все, что я услышал в ответ. И меня услышанное не устроило. «Вам следует вернуться к вашему спутнику, не так ли?» «Я вернусь. Чуть позже». «О!» — в звонком голосе прорезалась твердость. «Кажется, я догадываюсь, по какой реке плывут твои мысли, малыш». «Я благодарю вас, господин, но вынужден попрощаться». Не менее твердо сообщил я, но эльф не обратил никакого внимания на мои слова. Лиловое серебро глаз оказалось вдруг совсем-совсем рядом. Запахло земляникой. Мой любимый аромат. «Эй, что происходит?» Губы эльфа остановились в дюйме от моих, наткнувшись на пальцы так удачно и вовремя поднятой мной руки. «Полегче, малыш!» Откуда в голосе взялся этот дурацкий хрип? «Теперь он подумает, что я и в самом деле фрейл. Вам неприятно мое общество, госпожа?» «Знаете, если огорчительный юный парнишка пытается вести себя как записной дамский угодник, это выглядит смешно. И печально. Следовало бы прямо сказать ему об этом, но... Мне почему-то стало жаль Листоухова, ведь если вдуматься, его положение куда хуже моего. Я-то сниму маску и буду в дальнейшем вспоминать этот вечер с улыбкой, а вот эльф, если его угораздило влюбиться... Да, живут они куда дольше людей, но у этого неоспоримого достоинства имеется оборотная сторона, и влюбленность их не проходит за один день. Даже не за год, а... Нет, об этом я думать не буду, надо срочно принимать меры. Малыш, женщина может... только мечтать о том, чтобы оказаться наедине с таким очаровательным кавалером, но, пойми, не то место и не то время. Да и человек не тот. Не возражай. Я ничего не знаю о тебе, ты ничего не знаешь обо мне. Давай оставим все как есть. Есини, бредущая по пыльным дорогам, не пара для блистательного птенца-дракона. Он слушал меня так внимательно и с такой печалью, что в горле вставал комок. Но на последних словах в глазах эльфа мелькнуло неподдельное удивление. Откуда вы знаете? Я много видела, малыш. Тот, кому доверили Гизору, слишком хорош для меня. Ты летишь в небе, я иду по земле. Наши пути не должны пересекаться. Что я несу? Прям заботливый, мудрый наставник. Точнее, наставница. Ну, как мне еще его убедить? Поспеши к своему спутнику, малыш. Он, должно быть, уже беспокоится. Кэл никогда ни о ком не беспокоится. Машинально возразил Листоухий, но тут же осекся, поняв, что оказался на грани разглашения чужих секретов. Я ободряюще улыбнулся. «Прощай». «Я не буду прощаться, госпожа». Лиловые глаза смотрели весьма решительно. «Как пожелаешь. Ваш покорный слуга уже повернулся, намереваясь последовать за купцом, но беседа еще не закончилась. Вы отказали в прикосновении. Но вы не откажетесь принять». В пальцах эльфа что-то сверкнуло. «Кулон на цепочке. Маленькая капелька. Солнечная хрустальная искра. О, да, я не откажусь это принять». Хотя бы потому, что отказ может трактоваться как повеление умереть. Зачем ты даришь мне свою искру, малыш? По голове тебя за это дома не погладят. Хотя я еще легко отделался. Вот если бы искра была из розового хрусталя, тогда впору копать могилу. А это всего лишь восхищение и уважение. К счастью. Прохладная капля уютно устроилась на моей ладони в гнездышке свернувшейся цепочки, и я не успел. Так меня растрогал жест эльфа. Листоухий поймал мои пальцы и прикоснулся к ним губами. Кстати, это было вовсе неприятно. Вообще никак через перчатку-то. Только не думайте, что я желал бы ощутить прикосновение этих губ на своей коже. Я высвободил руку и строго сказал. Тебе следует о многом поразмыслить, малыш. В том числе и о том, что не следует делать бесценные подарки первой встречной. На сей оптимистичной ноте мне удалось захлопнуть перед его носом дверь, и ваш покорный слуга устало прислонился к стене. Наверное, я стоял так не меньше 5 минут, потому что старик, выглянувший из смежной комнаты, взволнованно спросил. «Вам плохо, молодой человек?» Я фыркнул. «О, мне хорошо. Лучше не бывает. Вы так побледнели. Нужно поскорее снять с вас корсет», — решил старик и потащил меня за собой. Пока я разоблачался, принесли ужин, и меня великодушно пригласили на празднование, посвященное удачно проведенной сделке. Юджа к нам не присоединилась, сморщившись при одном только виде еды, и лишь изредка подавала реплики с постели. Дав старику время на утоление нешуточного голода, сразу видно переволновался, я подпер голову рукой, облокотившись на стол, и предложил. «Рассказывайте». «Что вы хотите услышать, молодой человек?» — хитро сощурился купец. «По возможности, правду», — честно ответил я. «Ложь, она, знаете ли, полезна только в малых дозах». «Правду о чем вы желаете услышать?» «О том, почему почтенный купец промышляет контрабандой». «Вы догадались? Только слепой не понял бы, что происходит. А я пока что не ослеп». «О, вы видите хорошо, даже слишком хорошо», — усмехнулся старик. «Итак, это долгая история, молодой человек. У нас вся ночь перед дедушкой», — я зевнул. «Ну что ж, я, как вы верно заметили, принадлежу к торговому люду. И лет 20 назад еще водил караваны по Медийской пустыне. Вот были времена. Лихие. Да я и сам был лихим купцом. Но уже давно отошел от дел и радуюсь остаткам дней в окружении детей и внуков. У вас ведь еще нет детей, молодой человек?» «Вижу, что нет. Ну да вы потом все поймете. Дети — это великое счастье, но и тревога не меньше. Так уж повелось, что с их рождения до нашей смерти мы, родители, ни минуты не можем думать о том, что с ними происходит. У меня много детей, молодой человек, слава богам. И среди них много хороших людей, но есть и неудачи. Мой сын Зафани, он слишком мягок характером и не смог должным образом воспитать моих внуков, одного из которых я имел несчастье потерять несколько лун назад. Дерзкий Сахим? Сахим умер? У меня помимо воли округлились глаза. У старика тоже, когда он сообразил, что слова «Сахим, сын Зафани» значат для меня больше, чем можно было предположить. «Вы знакомы с моей семьей?» — голос купца предательски задрожал. «Получается, что да. Я виноват, пожал плечами. Но откуда? Если позволите, я хотел бы сначала выслушать вашу историю». Мягко ушел от ответа ваш покорный слуга. «Да, конечно», — старик помедлил, собираясь с мыслями. «Сахим был убит. Лучшие ищейки не смогли обнаружить убийцу, и мне пришлось обратиться к собственному разуму. Если уж вы знаете Сахима, не секрет, что он всегда был готов пойти на риск. О, как его любили женщины. Но я отвлекся, прошу прощения. Прошло довольно много времени, прежде чем я выяснил, какие товары возил мой внук, и, надо сказать, меня не обрадовало полученное знание». «Разумеется», — кивнул я, — «контрабанда — верный путь на тот свет». «Как вы правы, молодой человек. Вы не представляете, сколько денег я потратил, пока узнал, кто был последним его заказчиком. И сколько мужества мне потребовалось, чтобы встретиться с ним впервые. Полагаю, ничуть не меньше, чем сегодня», — улыбнулся я. «И вы снова правы», — подтвердил старик. «Он, этот заказчик, очень осторожно завел разговор о рубиновой росе только на третий раз. И тогда я понял, что нашел убийцу». «Уверены?» — нахмурился я. «Не всегда тот, кто покупает яд, является отравителем». «Возможно», — купец пожевал губами, — «но сердце подсказывает мне, что в таких делах нужно полагаться на доводы разума, дедушка. Сердце неплохой советчик, но слишком часто ошибается. Да и мне этот эльф не показался милейшим во всех отношениях созданием, но право слово, чтобы обвинить в душегубстве, мало мимолетное впечатление». «У меня нет иных кандидатов», — развел руками старик. «Ну и остановимся на этом», — разрешил я. «Рад, что смог хоть чем-то вам помочь, и теперь мне пора баньки». «Но вы обещали сказать, откуда вам известна моя семья, молодой человек?» С нажимом сказал старик. «Откуда, откуда? Я работал у Зафани некоторое время. Потом ушел». Глаза купца блеснули внезапной догадкой. «Вы тот самый юноша, который занимался письмами? Как жаль, что мы раньше не встречались. Я слышал эту историю. Кажется, Сахим играл в ней не последнюю роль. Только не обвиняйте в его смерти меня». Шутливо скидываю руки. «Я здесь совершенно ни при чем. И, кстати, пытался отговорить парня еще в самый первый раз, когда он начал работать с запрещенным товаром. Но он не послушал. Он оскорбил вас, насколько я знаю», — заметил старик. «В общем-то, он сказал чистую правду, и мне не на что обижаться», — вздохнул я. «Это была его правда», — с неожиданной сталью в голосе возразил купец. Зафани был очень недоволен своим первенцем. «Вот как?» — я немного растерялся. «Отрадно узнать, что тебя оценили. Хотя бы и с таким опозданием». «Вот что, молодой человек», — решительно провозгласил старик. «Пометуя о ваших заслугах перед семьей, прошлых и нынешних, я готов взять на себя смелость обратиться к вашему хозяину и...» «Выкупить?» — усмехнулся я, проводя пальцами по ошейнику, занявшему свое прежнее место. «Если не возражаете». «Возражаю. Но почему?» Здравый смысл старика отказывался понимать мой ответ. «Видите ли, дедушка, во-первых, я слишком дорого стою, и мне просто жаль ваших денег. А во-вторых, меня не так уж тяготит мое положение, чтобы я всеми силами стремился его изменить. Я не обманываю вас, мне это просто ни к чему. Но вам никогда не казалось, что в одном месте нужно задержаться, а из другого бежать, сломя голову? Со мной происходит примерно то же самое. Пока я не получу ответы на свои вопросы, я, пожалуй, еще побуду здесь». «Кажется, я понимаю, что вы хотели сказать, молодой человек, и не смею настаивать», — сокрушенно признал купец. «Но если вы решите, если вам понадобится помощь, знайте, Акамар Иль-Руади и весь его род в долгу перед вами». Я встал и совершенно серьезно поклонился старику. «Могу я идти?» «Как бы я посмел вас задержать?» — усмехнулся старик. «А все же, может быть, если бы вы видели моих внучек, не подумывайте о том, чтобы завести семью». Я поперхнулся. «Нет, семью нет, и внучек не довелось». «Впрочем, одну из них вы все-таки знаете», — расцвел старик. «Вы находите ее прекрасной?» «Прекрасной?» — я торопел. «Неужели Юджи ваша внучка?» «И моя гордость». «Да ладно, дедушка, было бы чем гордиться», — тихо фыркнул Есини. «Мне еще далеко до вершин». «Ты непременно добьешься всего, моя Лили», — непреклонно заявил купец. «Добьюсь, добьюсь», — устало согласилась Юджи, сползла с кровати и подошла ко мне. «Прими и от меня благодарность за то, что не бросил дедушку в беде». Тонкие ладони легли на мою голову с обеих сторон и потянули вниз. Горячие губы коснулись лба, левой щеки, правой, но когда я уже решил, что этим целомудренными поцелуями дело и ограничится, Есини лукаво подмигнула и впилась в рот вашего покорного слуги. Да. Не меньше минуты было мне отведено, чтобы сравнить Юджу и Лэни. Сравнение, кстати, ничего не решило. Обе женщины были хороши по-своему. Дав отдых губам, Есини насмешливо взъерошила мою короткую челку. «Раз уж с эльфом целоваться не захотел, получи мой поцелуй». «Ты все слышала?» Я начал розоветь. «А как же? Обожаю подслушивать. Да мне и делать больше было нечего». Задорно тряхнула головой женщина и сразу стала похожа на шкодливого сорванца. «Ох, если все ваши внучки такие, я, пожалуй, постерегусь посещать ваш дом, дедушка», — признался я. «Ну, все не все, а есть и еще». «Все, не желаю больше ничего знать. Разрешите откланяться?» Я хочу спать, просто зверски. Подожди. Юджи протянул мне свой медальон. Возьми, заслужил. Ты ведь теперь тоже один из нас. Да уж, сконфуженно вздохнул я, принимая подарок. До встречи, Сири. Да будут твои дороги легки, а годы долги, пожелал старик. Береги дедушку, красавица. Я осмелился чмокнуть Есини в щеку и поспешил вывалиться в окно, пока меня не поймало в сети очередное злоключение. Все же ваш покорный слуга лукавил. Совсем чуть-чуть. В комнате я отчаянно зевал, а стоило плюхнуться на свое лежбище и плотно задернуть полог фургона, сон как рукой сняло, потому что целая армия мыслей настойчиво топталась в той части тела, которую я считаю своей головой.